Глава 7. Екатерина. Истрёпанной спортивной сумки Сергею, конечно же, не хватает. Я еще дура такая. Ему столько всего на маркетплейсах позаказывала. Трусы, носки, майки, штаны. Все то, чего среднестатистический мужик никогда себе не купит. Будет носить старое до дыр, пока пальцы и прочее хозяйство не станут вываливаться наружу. Но пусть забирает. Чему мне ношенные мужские трусы? Ладно уж, пускай Сонечка получает моего мужа вместе с приданым. Кстати, забирает он это все добро без зазрения совести. Будто эти вещи всегда у него были. У него даже мысли не возникает предложить перевести мне хотя бы часть денег за них на карту. А мне бы они сейчас не помешали. Получается, что платить за эту квартиру придется одной. И скоро опять подходит время оплаты. Я могу, конечно, вернуться обратно к маме, но у меня ведь ученики, и в гостиной у меня специально оборудованное для уроков место. У мамы мне просто будет негде принимать учеников. А по чужим домам я перестала ходить после одного не очень приятного случая. Не хочу рассказывать. Но, в общем, теперь я всегда принимаю у себя. Если кто-то отказывается, значит, я просто отказываюсь от такого ученика. «Катя!» — орёт муж из спальни. «Чего тебе?» «Мне не хватает сумки. Что делать?» Я хмыкаю. Иду на кухню и беру рулон с мусорными пакетами. «На!» — протягиваю мужу. «Пакеты для мусора?» — кривится он. «Очень удобно», — отвечаю я. «Пользуйся». А потом гляжу на то, как он перевернул весь шкаф. Злость переполняет меня. Но ничего, сейчас он свалит, и я уберу все, как мне надо. Как же хорошо, что полки освободились. Вот, ты мои вещи мусором считаешь. И так всегда было. Не применит оскорбиться муженек. Посмотри ролики в интернете. Там все люди упаковывают вещи в мусорные пакеты. И ничего. Ни у кого корона на голове не отвалилась. Сергей собирает губы куриной жопой и думает, что бы еще ему забрать. «Слушай, а может, ты сама мои вещи соберешь?» «Угу. Может, тебе еще и привезти их к Сонечке помочь?» «Нет уж, давай сам». Глядеть на то, как муж безбожно мнет с любовью выглаженные мной вещи, запихивая их в мусорные пакеты, мне больно. Физически. Вот кто действительно никогда не ценил моей заботы, так это муж. Я просто ухожу на кухню. Телефон пиликает сообщением. Так, родительский чат активировался. Загорский. Это Загорский сам написал в родительский чат. Поздравил меня и всех мам с 8 марта. Такого я вообще от него не ожидала. Он же занят и все равно нашел несколько секунд, чтобы самолично поздравить всех женщин. Стою и улыбаюсь, глядя в экран на его фотографию. На фото он просто бесподобен. Сидит за рулем автомобиля в черной футболке. Сильные руки бугрятся мышцами, а огромные ладони спокойно лежат на руле. Мужественное лицо, легкая полуулыбка и слегка небрежная прическа. Фото Кирилл выбрал просто улетное. Этим сообщением Кирилл, образно говоря, открыл портал в ад. В чат тут же посыпались открытки и поздравления от остальных родителей. Многих мам я просто не узнала. Они все тут же сменили свои фото на более привлекательные. Я настолько выпала из реальности, разглядывая фото Кирилла, что, очнувшись, вижу, как муж уже вовсю рыскает на кухне. «А здесь ты что забыл?» — возмущаюсь я. «Как что? Посуда, техника». «Кружку свою отколотую забирай и тарелку с вилкой». Достаю ему утварь из шкафа. «А технику какую ты собрался брать?» «Микроволновку, тостер и мультиварку», — выдает муженек. «Ну уж нет», — возмущаюсь я. «Это все я сама покупала, в рассрочку. Тебе всегда было не до этого, а я задолбалась разогревать на сковороде обед и есть холодный хлеб». «Вот ты какая мелочная», — заявляет Сережа. «Хоть что-то мне отдай». «Нет». «Достаточно того, что ты забрал вещи, которые я только недавно купила тебе на свои деньги», – парирую я. «Тебе-то зачем? Трусы и носки?» Вот именно, незачем. А все остальное я тебе не дам. Вот. Сергей переводит взгляд на электрический чайник. Вот чайник я сам лично притащил сюда. Его и заберу. Это правда. Я не знаю, откуда Сергей пару лет назад приволок старый поцарапанный пластмассовый чайник, перемотанный синей изолентой. Чайник этот меня всегда ужасно бесил, и я все порывалась купить новый. Но чайник исправно работал и ломаться не собирался. Как же хорошо, что муж заберет его обратно, и у меня будет повод купить новый. Стеклянный, с подсветкой. Такой, о котором я всегда мечтала. Сергей тем временем сливает воду с чайника и засовывает в мусорный пакет. Потом идет к холодильнику. «А там ты что забыл?» «Молоко», — заявляет Сережа. «Я его сам покупал, на свои деньги». «Там на донышке. Неужели заберешь?» В полном шоке я. «Конечно», — засовывает молоко в чайник муж. «Ну все, я пошел». Иду за ним, вслед в прихожую. «Ключи давай свои», — требую я. «Это зачем еще? Ты здесь больше не живешь», — напоминаю я. «Зачем мне, чтобы ключи от моего дома были у постороннего мужика?» «Уже посторонний?» — хмыкает муж. «Быстро ты, однако, меня сбагрила. Значит, не любила никогда. Другая бы на твоем месте сейчас рыдала, что муж любимый к другой уходит. В ногах бы у него валялась, чтобы остался. А ты даже слезинки не проронила». «Ты же мне сам сказал вчера, что без драм, без истерик», — отвечаю я. «Ты сам не понимаешь, что хочешь». «На самом деле я переживаю, конечно, и сейчас буду реветь. Но просто у меня железная выдержка. Работая учителем, я привыкла держать все свои эмоции под контролем. А мужу это, видите ли, не нравится. Ему драму подавай». «Нет, это к Сонечке. Она только недавно устроилась в школу. Не наработала еще выдержки». «Нормальная жена на твоем месте сейчас бы опустилась на колени», — заявляет Сережа. «Сдернула бы с меня штаны и сделала бы приятно. И тогда я, может быть, даже и остался». «У меня глаза на лоб вылазят. Из-за этого придурка я выходила замуж. Где мои глаза были? А мозги?» «А ну пошел вон отсюда!» — шиплю я. «Чтобы ноги твоей здесь не было, придурок!» «Вот-вот, поэтому я и ухожу. Вали отсюда!» Сергей поднимает сумку и набитые до отвала мусорные пакеты. «Ключи отдай!» — требую я. «Если не понравится, вернусь!» — отвечает муж, и пока я не отняла у него ключей, выскакивает в подъезд. «Нахрен ты здесь не сдался? Вернется он!» Я говорю и замечаю кое-что, просвечивающее в одном из мусорных пакетов. Туалетный ёршик. Он забрал туалетный ёршик. Он больной? Может, он с ума сошел? Сергей тем временем забегает в лифт и уезжает, оставив меня одну в полном ошеломлении. Ёршик, ладно, фиг бы с ним. Закажу еще, он копеечный. А вот с ключами надо что-то делать. Сейчас же позвоню хозяйке и попрошу сменить замки. Не нужно мне, чтобы бывший муж шастал по моей квартире, когда ему вздумается.